27. Он все еще у пристани. Стоит в самом конце торговой гавани, таран мерцает, будто зеленоватая звезда, а подозрительного вида команда сидит на палубе, ерундой страдает. Я взбираюсь по лестнице, и они сразу вскакивают на ноги, напряглись, как сжатые кулаки. Ни одного каната в руках, только клинки блестят, и кажется, что я совершил огромную ошибку, но тут один из них смеется и с силой хлопает меня по спине. «А, так это режиссер! Не волнуйтесь, мальчики, он безобидный!» Это говорит высокий мужик, тот, у которого шрам на глотке, точно алый рот. «Слушай, мне надо с ним поговорить». Высокий достает мех с вином и протягивает мне. Я едва отхлебываю, потому что терять голову мне нельзя. За его спиной виден открытый люк, ведущий в трюм. «По важному делу», — говорю. «Пожалуйста». Он качает головой с печальным, но непреклонным видом. «Дан строгий приказ его не беспокоить. Спущусь туда, злиться будет». «Я заплачу». При виде серебряной монеты в моей протянутой руке он хмурится и смотрит на остальных. «Думаешь, я беру взятки? Вали отсюда!» Я разворачиваюсь, будто собираюсь уходить, но не ухожу. Вместо этого я со всей дури бегу мимо него и спрыгиваю в дыру, ведущую в самое нутро корабля. Кубрем лечу в темноту, ударяюсь плечом о дерево. Боль ослепляет, и я, матерясь, ползу к первой двери и открываю. За ней пусто, вторая дверь пуста. Я бросаюсь к третьей, но кто-то хватает меня и прижимает к стене. Это мужик со шрамом, и он орёт на каком-то непонятном наречии, так что мне в лицо брызжет слюна. Но суть я понимаю и закрываю глаза. Мне слишком хреново, чтобы драться, и я обреченно жду, что будет дальше. Но тут раздается знакомый голос. «Оставь его». Турен стоит у третьей двери, той, за которой Гелон видел Бога. Он осторожно закрывает дверь и делает к нам шаг. Я говорю ему, что надо поговорить, что вопрос очень важный. Он прикладывает палец к губам и говорит «Тш-ш-ш-ш». Распущенные волосы падают ему на плечи, черный цвет уже не такой блестящий, смешался с проседью цвета железа, и в глазах усталость, которой я раньше не видел. Он открывает вторую дверь и манит меня в темную комнату с мягкими коврами на полу. «Я ничего не вижу». «А сейчас?» Костяшки стучат в стену, и я слышу щелчок, а потом тяжелое дыхание и возню в углу. Оживая, вспыхивает лампа, оранжевое пламя с шипением разбрасывает по комнате дым и прожилки света, и я снова вижу все, что видел в прошлый раз. Бархатные диваны, алые ковры, картины на стенах. И вижу древнего слугу, он стоит и держит поднос, и руки у него так дрожат, что чаши подпрыгивают. «Вина, господин?» «Нет, спасибо». «Оставьте нас». Старый слуга и мужик с перерезанной глоткой выметаются, и мы остаемся наедине, что кажется мне плохой идеей. Спектакль был невероятный. Я вздрагиваю. Он не откинулся на спинку, как в прошлый раз. Теперь он наклоняется ко мне. Глаза горят, пальцы сцеплены. Ты видел? Ну, конечно. Иначе какой из меня продюсер? Тогда ты видел, как все закончилось. Ужасно. Прими мои соболезнования. Его голос становится тише. А вторая пьеса... Как она называлась? «Троянки». «Троянки». Лучшая пьеса из всех, что я видел. Он задумывается. Была однажды очень похожая история. «Война-то?» «Да, таких историй полно». Он печально улыбается и кивает. «Да, полно. Это правда. Но эта история случилась совсем в другом мире. Не на пыльных полях под Илионом и не в Сиракузах, нет. То было в земле дождя и леса, в мире, поросшем зеленью, но все было почти так же. Сердца людей похожи, куда ни загляни. а остальное — декорации. Он встает, но тут же садится. Как звали мальчика? Того, которого сбросили с башни? Астианакс. Жуткая сцена. Я знал однажды мальчика, такого, как Астианакс. Только он не умер. Умер его отец, и братья его, и сестры. Все, кого он любил, умерли, кроме его матери. Ее забрали, наверное, за тем, чтобы ее насиловали те же подонки, что убили ее детей. Но мальчик выжил. Иногда он об этом жалел, но почему-то жизнь в нем не увидала, как те сорняки, что растут в самой неплодородной почве. Мальчик разбогател, и, говорят, он видел и делал такое, что поверить сложно. Говорят, он еще жив. «Правду, наверное, говорят», — Торен улыбается. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Я все рассказываю. И про указ, и что карьеры откроют к концу месяца. А у меня есть друг, друг из Афин, и я его спасу. Его и, если смогу, других». «А что думает Гелон?» «Сначала меня тянет соврать, но я вижу в его темных глазах ум и, конечно, понимаю, что ничего хорошего не выйдет. С этим парнем только так можно. Выложить все как есть, а дальше... будь что будет. Он думает, я с ума сошел. Не хочет помогать. Торен кивает. И у меня снова предчувствие, что для него все это не новости. Но у него такое искреннее лицо, от обычного иронического выражения ни следа. Может, он притворяется, может, нет, но кажется, ему не плевать. И я думаю, есть шанс, что он тебе поможет. Только тогда я говорю прямо. Помоги мне, умоляю. Как? Как именно я должен помочь? Слова начинают слетать с губ. Услышав, что говорю, я понимаю, что озвучиваю не столько план, сколько отчаянную надежду. Какой-то бред, который я придумал в горячке после спектакля. Торен не смеется, просто слушает, и я за это благодарен. Когда я заканчиваю, он стучит в стену, и из пасти гидры выходит, сцепившись в трясущийся поднос, старик. «Пей». «Я не хочу». «Пожалуйста, выпей со мной». Старик наполняет два кубка темной жижей, той, которую мы пили тогда в таверне у Дисмоса. Торен предлагает сказать тост, а потом что-то шепчет на неизвестном мне языке. «Знаешь, я был уверен, что если кто-то из моих режиссеров придет с такой просьбой, то это будет Гелон. Ты меня удивил. Напомни, как тебя зовут?» «Лампон». «Лампон, я хочу тебе помочь. Ты веришь?» «Ага». «Хорошо, потому что это правда. Я тебя недооценил. Теперь я это понимаю. Так что, поверь, я хочу помочь, но то, что ты предлагаешь, невозможно». Я медленно отпиваю черной жидкости, от жара у меня слезятся глаза, а ссадины во рту пощипывает от соли и жжет. Он не сводит с меня взгляда. «На этом корабле есть, как бы это сказать, кое-что есть. Кое-что, из-за чего обыск доставит мне большие неудобства. Я не могу так рисковать. Ты свой город знаешь. На этой пристани всегда полно народу. Допустим, ты вытащишь своих друзей. Люди ведь увидят, как вы с дружками в кандалах идете, как ни в чем не бывало, по пристани, и заходите на корабль. Как тебе кажется, что они подумают?» «Ну, пожалуйста, иначе они умрут!» «Если я соглашусь, они тоже умрут. Просто чуть позже». Он встает на ноги и проводит рукой по волосам, на пальцах остается что-то черное. Он замечает, что я замечаю, и снова улыбается. «Да, это я из самолюбия. У меня ведь даже не черные волосы были, а рыжие. Но сложно сделать так, чтобы рыжая краска смотрелась естественно. А теперь я вынужден попросить тебя уйти. Время, понимаешь ли, неудобное. Завтра мы отплываем. Свои дела я закончил». «Какие дела?» Он подмигивает, прикладывает палец к губам и говорит «Шшш». Ирония снова при нем, и теперь я понимаю, что он опять надо мной смеется. А может, смеялся все это время? «Иди нахер!» Я осушаю кубок и бросаю на пол, встаю, порываясь выйти. Но он, сволочь, быстрее уже на ногах проскользнул к двери, перегородив мне путь. «Гекары!» «Чего?» «Гекары!» — повторяет он шепотом. «Через две ночи наш корабль будет там. Потом мы покинем Сицилию, отправимся в Карфаген, а там в Грецию, на полуостров. Я не могу взять их на борт в Сиракузах, но если ты доставишь их в Гекары, обязательно возьму, обещаю». «Гекары — это охренеть как далеко! Туда пешком идти целую неделю!» Так я ему и говорю. Он пожимает плечами и садится обратно, привалившись спиной к стене, и я вижу к ней прибито гвоздем что-то длинное и тонкое. Оно болтается рядом с его ухом, как змеиный хвост, но это не змея. Это веревка, и я ее узнаю. «Старик ее все-таки продал?» Турен не отвечает. Только отпивает вина и поднимает взгляд, будто удивляясь, что я еще здесь. «Удачи», — говорит он. «Мне кажется, в Гекарах я тебя не увижу, но надеюсь, что все-таки да. Веришь?» «Не знаю». Он выпроваживает меня жестом, и я ухожу. Только я оказываюсь за дверью, он начинает петь. Я узнаю слова, это песня из Троянок, та, что Андромаха поет Астианаксу перед тем, как его сбрасывают с башни. Он знает все слова, во всяком случае впечатление такое, и поет хорошо, только плачет. Я замираю, по наитию выхожу из круга света, который отбрасывает лампы, и слушаю, притаившись в тени. Вскоре скрипят дверные петли, и Турен выходит. Он снял хитон, увидев его бледную грудь и руки, никак не ожидаешь, что спина окажется безумно пестрой. Едва ли найдешь такое место, где не цветут шрамы. Кое-где видны морщинки, явно от множества клеймений, будто его не раз продавали и покупали. Но больше всего на нем отметен от плетей. Никогда не видел ничего подобного. Турен все поет песню «Астианакс» и возится с замком на последней двери. Наконец она открывается. Мягко пульсирует свет, почти зеленоватый, как колодезная вода на солнце. И Турен исчезает внутри.